Примечание. Между 6 и 7 часами дня в 1 часу пополудни. На ступенях дворца его приветствовали императором. Потом на носилках отнесли в лагерь. Оттуда после краткого его обращения к солдатам в сенат. А из сената он вышел уже вечером, осыпанный бесчисленными почестями, из которых только звание отца Отечества он отклонил по молодости лет. Начал он с того, что постарался показать свои родственные чувства. Клавдия он почтил великолепным погребением, похвальной речью и обожествлением. Памяти отца своего Домиция он воздал величайшие почести. Матери он доверил все свои общественные и частные дела. В первый же день правления он назначил трибуну телохранителей. Пароль «Лучшая мать», а потом часто появлялся с ней на улицах в одних носилках. В Анции он вывел колонию из отслуживших претерианцев, к которым были присоединены и переселенные из Рима старшие центурионы. Там же построил он и дорого стоившую гавань. Чтобы еще яснее открыть свои намерения, он объявил, что править будет по начертаниям Августа, и не пропускал ни единого случая показать свою щедрость, милость и мягкость. Обременительные подати он или отменил, или умерил. Награды доносчикам по папиеву закону он сократил вчетверо. Народу он роздал по 400 сестерциев на человека. Сенаторам из знатнейших, но обедневших родов назначил ежегодное пособие, иным по 500 тысяч. Преторианские когорты на месяц освободил от платы за хлеб. Когда ему предложили на подпись указ о казни какого-то уголовного преступника, он воскликнул: «О, если бы я не умел писать!» Граждан из всех сословий он приветствовал сразу и без напоминания. Когда сенат воздавал ему благодарность, он сказал: «Я еще должен ее заслужить». Он позволял народу смотреть на его военные упражнения, часто декламировал при всех и даже произносил стихи как дома, так и в театре. И общее ликование было таково, что постановлено было устроить всенародное молебствие, а прочитанные строки стихотворения записать золотыми буквами и посвятить Юпитеру Капитолийскому. Примечание. Всенародное молебствие до сих пор назначалось лишь в честь полководцев после больших побед.